Если есть такая возможность, то учиться надо у лучших, и она у тебя точно есть. Хочешь, я попрошу за тебя Клаву? Не, только хуже сделаешь, лучше уж я сама, на выдохе сказала стерва, и продолжила, отдаляясь от меня. Пози, ну куда ты, смотри, какие у меня крылья красивые, скажи, правда же красивые. Однако у кого-то утро не задалось, улыбнулась я своей мысли и искренне пожалела Пози. С момента общения с миром прошло 2 недели, и мы, перелетая на нашем острове от одного холма к другому, неспешно выкосили всю противостоящую ВП, армию империи тьмы. Неспешно, это по одному подразделению в 800 касок за день. Мы взяли на себя ответственность сохранять при штурме жизни всем обычным сущностям армии властелина, беседовать с ними, выявлять желающих освободиться от его смертельных уз и жить в мире с собой и другими сущностями. Врать здесь никто не умел, но из 574 обычных сущностей полноценной армии, таких оказалось 23, сержанты и оружейники с большим сроком службы, и ни одного старшего сержанта. По рассказам освобожденных, выяснилось, что властелин, предусмотрительный трусливый засранец, 3 месяца назад лично пришел в эту армию и провел чистку рядов, избавившись от неугодных ему командиров. Сейчас мы знали местонахождение еще, как минимум, одной из армий властелина, но, перед отправкой туда, я решила встретиться с ВП. Пожелав узнать, где он сейчас находится, и убедившись, что нам по пути, я направила наш остров к его стоянке. «Здравствуй, ВП, я рада, что ты смог осилить все трудности и остаться в живых», — поприветствовала я высшую сущность. «Враги больше не приходят, значит, мы убили их всех». «Василиса, ты пришла меня убить?» — спросил у меня ВП. «Ну, сказать, что не ожидала от тебя чего-то подобного, я не могу, как раз ожидала, ты же у нас как Коннор Маклауд. Должен остаться только один». Я не удержалась и хмыкнула. «Нет, ВП, я пришла не убивать тебя, а поговорить о мирной жизни». «Мирной жизни?» – удивился ВП постановке вопроса. «Именно мирной, ВП», – снова хмыкнула я. «Мирная жизнь – это та жизнь, которая без драк, поединков и войны. Так вот, ты помнишь, как напал на меня, проиграл поединок, а, вместо того, чтобы убить, я научила тебя сражаться и отпустила на все 4 стороны. 4 стороны, опять удивился ВП. Это фразеологизм, крылатая фраза, говорящая, что ты мог пойти куда тебе вздумается. Я был нужен тебе, я сильный, мы стали союзниками, ответил ВП. Мы стали союзниками, и я рада, что ты тогда принял мое предложение, согласилась я. Мы победили, я тебе больше не нужен, но ты пришла не убить меня, а говорить о мире. «Для меня это непонятно, но я слабее тебя, потому выслушаю». Железная логика. «Как был идиотом, так им и остался», — подумала я, но вслух произнесла совсем другое. «ВП, то, что я не убила тебя, а научила жить и отпустила, называется второй шанс. Я дала тебе второй шанс, потому что ты, в общем-то, неплохой че, неплохая сущность, ты не маньяк, не садист, не подлый, в тебе нет гнили, прямолинейный и упертый, да». Но это не пороки, это лечится, и, со временем, из тебя может получиться достойная глобальная сущность этого мира. Главное, не помри от собственной дурости на этом пути, пойми и усвои уроки, дающиеся тебе тетей Василисой и самой жизнью. Так вот, про второй шанс, продолжила я думаю, что каждый разумный, раскаявшийся в своих злодеяниях, достоин второго шанса. Как он им распорядится, воспользуется или просрет, это уже другой вопрос. Но самого второго шанса он достоин. Видишь вот этих сущностей, я указала ВП на 23 обычных сущности, пожелавших порвать с империей тьмы. Они раскаялись и хотят обычной мирной жизни, но они не знают ее, не понимают, как себя вести и как взаимодействовать с окружающими. Я прошу тебя, помоги им, научи, как когда-то я научила тебя, и отпусти. Это пойдет на пользу не только им, но и тебе, ведь обучение других, наставничество – это хороший путь для понимания себя и своего места в жизни. Отпустить, а если они опять создадут армию простых сущностей и начнут убивать других, спросил ВП. Отпустить, не значит забыть. Приглядывай за ними, направляй на правильный путь, но не контролируй и не живи за них. Учитель, наставник, это не надсмотрщик, он помогает знаниями, советом, историями из жизни. Справишься, я могу на тебя в этом рассчитывать. А если начнут убивать, не унимался ВП. А если случится убийство, то возвышенная сущность проведет расследование и установит виновного, и, если им окажется кто-то из них, то убьет его, как просравшего свой второй шанс», — ответила я. «Хорошо, я выполню твою просьбу», — согласился ВП. «Но чур уговор, будь терпелив, не убивай их, если они не могут тебя понять, подумай, как объяснить так, чтобы тебя поняли», — обрадовавшись его согласию, я постаралась развить успех. «Хорошо, я буду терпелив», — уже не так уверенно ответил ВП. «Не переживай, все будет хорошо. Если бы ты только знал, сколько раз я хотела тебя прибить за время обучения, то сам бы от стыда помер», — улыбнулась я ему. «Это твоя месть?» — спросил ВП. «Нет, ВП, это продолжение твоего обучения. Только теперь учиться тебе придется самому, иначе никак», — с грустью ответила я. «Я люблю учиться, я справлюсь», — громко заявил мне ВП. «Вот за это я тебя и не прибила в итоге. В тебе есть огромное желание развивать себя и такое же упорство, не потеряя их, и будет тебе счастье», — напутствовала я его. В этот раз никто не стал добавлять «избитое» или «не будет», все присутствующие понимали, что я взваливаю на плечи ВП очень серьезную ношу, но я чувствовала, что она ему по плечу, и, если он справится с ней, то сильно продвинется на пути к становлению глобальной сущностью мира. ВП не понимал пустой болтовни ни о чем, потому, ссадив на землю его новых жителей и коротко простившись, мы отправились на новый фронт нашей войны с темным властелином. Добравшись до новых территорий, мы провели двухдневную разведку. Никакой войны, как на землях ВП, мы тут не обнаружили, и сопротивление армиям тьмы не просматривалось от слова совсем. Последняя осуществляла планомерную зачистку, скорость которой ограничивалась продвижением гигантских червей под землей. Вывод можно сделать однозначный. Высшую и возвышенных сущностей здесь уже уничтожили, зачищают местность, восполняют численность и двигаются к новым территориям. Мы сели обедать и поговорить о дальнейшем. «У нас все по плану, желающих спасаем, остальных в океан энергии», — поинтересовалась Этилия. «Мы с Ваней так и не смогли сходу решить вопрос с ее энергией, но голова человеку нужна, в ней у него мозги думают, потому, да, у нас все по плану, боевые действия начнем завтра с утра, но ты после обеда останься, поговорим про твою энергию», — ответила я. «Хорошо, ты что-то придумала», — оживилась Этилия. «Придумать я могу все что угодно, и в любое время. Вопрос, будет ли это работать, и, главное, как», — улыбнулась я, вспоминая бочки вокруг Ивана в пещере-тюрьме, «но ты не переживай, пара решений есть, осталось их опробовать и выбрать лучшие». Обед готовили Парамон и Иван, на мое удивление это оказалось не мясо, завернутое в мясо и жареное с мясом, а очень даже вкусная тушеная рыба с ароматным соусом и поджаренными тостами. Объедение, просто пальчики оближешь, остальные члены нашей команды под названием «Я тоже хочу добавки» выразили им свое восхищение и большую человеческую спасибо. Пить чай и говорить о проблемах с энергией Этили также остались все. Я ничего лучше не придумала, потому, первый и самый простой вариант, сделать тебе зарядную банку, второй, еще раз попытаться изменить тебя, третий, создать симбионта, помогающего быстрее восстанавливать энергию, но двух ты вряд ли вытянешь. Если у кого есть еще идеи, прошу высказываться. А давайте это все и попробуем, все варианты хороши, готова стать подопытным кроликом, быстрее всех оказалась стерва. Я бы от банки и симбионта тоже не отказалась, подумав, сказала Клавдия. Проблема симбионта состоит в том, что его надо создавать самому, добавила ложку дегтя Этилия. Василиса тут ничем не поможет, а как меня колбасило после посоха я прекрасно помню. Давай я посмотрю в виртуальной проекции, что можно сделать по твоему изменению, там же попробую сделать всем зарядные банки, сказала я. Далее посмотрим, в каком направлении будем двигаться. Как я и предполагала, изменить Этилию в части восполнения энергии у меня не получилось, табу от мира за мое хамство продолжало действовать. Немного поразмыслив, я пришла к выводу, что стерве еще рановато становиться сильнее, сначала мозги на место должны встать. Потому перешла к созданию простейших сущностей, зарядных банок аккумуляторов. Первая идея была про пояс с шестью кармашками, вторая – про рюкзачок, третья – заменить на сущности всю надетую одежду. От третьей отказалась сразу по соображениям брезгливости, я к такому пока не готова. Пояс по итогу оказался тяжеловат, победил рюкзачок с плечевым и поясным креплением. Что еще могу сказать, темный властелин, конченый чмошник, созданная мной банка содержала 100 от моего запаса, превысить его я не смогла, хотя пыталась трижды, и выглядела как небольшой спортивный рюкзачок-гидратор, весом всего в 2 килограмма. «Я молодец, дайте 5, стерва, на самом деле ты мне нравишься, и это не подстроенная акция, но ты везде пролетела». Открыв глаза, обратилась я к нашей разведчице: «Изменить тебя я могу, но это очень больно, и тебе надо доказать, что ты этого достойна. Наберись терпения и начни ответственнее относиться к жизни. Банка будет для тебя слишком тяжелой, а создать симбианта может только сам носитель. Последнего ты можешь попытаться создать, Этилия расскажет, как это сделать, ее посох не переплюну даже я. Человекоподобных обеспечу сразу. Вот, я воплотила 5 рюкзачков, положила их на землю перед нами и перевела взгляд на Пази. Пази, я могу создать банку энергии для тебя, но мне нужна информация. Расскажи, где бы ты хотел ее носить и как она должна выглядеть, как можно меньших размеров. Носить буду в себе», — подумал мне в голову Пази. «Держи», — я и положила перед ним брусок 35 на 20 и на 15 сантиметров с закругленными краями. «Это простейшая сущность, питающаяся энергией из этой же банки». Я посмотрела уже на всех и озвучила инструкцию. «Вы можете как забирать энергию из банки, количество и скорость могут быть любыми по вашему желанию, так и пополнять ее своей. Но пополнение банки начнется не ранее, чем ваш собственный запас энергии будет заполнен. Мир меняется, все тут за любовь и дружбу, а маленьких как обижали, так и обижают», — надула губы стерва, и ее глаза уже вот-вот собирались выдать миру водопады крокодильих слез. И тут мне стало ее по-настоящему жалко, у всех подарки, а от нее отмахнулись. Я, на эмоциях, взяла ее на руки, прижала к себе и пожелала изменить нашу фею так, чтобы она выросла до полуметра и была способна по желанию, без затрат энергии, становиться невидимой, вместе со всем, что на нее надето, ну и наколдовала ей бриллиантовую диадему, закрепленную в прическе невидимыми шпильками. Еще пожелала разделить с ней боль от изменений, но закономерно получила мысленную фигу: «Это не мой симбиант». «Колбасила», — как назвала это Этилия, — «стерву совсем недолго, всего минут 15, и когда она вытерла слезы, я создала для нее ростовое зеркало. Такой радости и восторга я не видела очень давно. От сияния ее улыбки мы все немного прослезились, а радостный смех стервы и ее удивленные восклицания проливались бальзамом на мою душу. Она была абсолютно счастлива в моменте». «А ты не поторопилась с невидимостью?» — задала мне мысленный вопрос Клавдия. «Не думаю, смотри, она плачет от счастья», — улыбаясь во все 32, ответила я ей. «Это слезы прощания с нашим спокойствием и крепкими нервами», — продолжила Клавдия. «Прямо сейчас она придумывает, как бы половчей нас подколоть за ужином», — присоединился к нам Парамон. «Да и пофиг, посмотрите на нее, радость ребенка того стоит», — закончила я. Все это время Иван сидел в сторонке и не принимал никакого участия в наших делах, и я, все еще улыбаясь, подсела к нему и задала этот вопрос. Ответ меня малость обескуражил. «Милая, ты заметила, что я, в основном, молчу и слушаю? Это не случайно. Я смотрел на ВП, смотрю на стерву и Пази, я вижу, что они отличаются от Клавдии, Парамона и Этили как, наверное, как двоюродные братья. У созданных на земле сущностей другие корни, хотя суть, вроде бы, одинаковая, но вот это вроде бы не дает мне покоя уже четвертый день. Я вижу, но что-то ускользает от меня, и я не могу ухватить, осознать. Еще я чувствую, что это важно для понимания того, что происходит, осознание настоящих планов сущностей, стоящих за темным властелином. А его, как погляжу, ты уже и со счетов сбросил, не рано ли?» — спросила я. «Нет, он сущность этого мира, и не тебе, а теперь уже и не мне, он не соперник, смотреть нам надо вперед, и не ошибиться в своих решениях. Я осознаю, что от этого будут зависеть не только наши жизни, но и что-то большее, мы, надежда многих», — тихим спокойным голосом изрек Иван. «Сейчас ты меня прямо удивил, это было озарение какое-то или пророчество, ни то, ни другое, это осознание». «Я осознал, что это так», — ответил Иван. «И что нам с тобой это дает, как ты видишь наши действия? У тебя ничего не меняется, но мне лучше смотреть на все со стороны. Я должен быть с вами, но за кадром, наблюдать, а не участвовать, так быстрее и лучше осознается событие», — сказал Иван. «Но если надо будет вмешаться, то ты можешь на меня рассчитывать». К Хорошо, наш завтрашний выход, я пойду со стервой, и посмотрю, и подстрахую. Затем каждый день буду менять вас как перчатки, улыбнулся Иван. В этот момент нас отвлекла от беседы громкая фраза. Пози, смотри какая я теперь красивая, у меня и корона есть, настоящая и блестящая. Ну сделай мне камешек, ну чего тебе стоит-то, а, жизнь продолжается. Как бы мы от нее не прятались, улыбнулась я и пошла искать Жабодава. Мой хвостатый друг второй день изображал из себя спящую царевну, пора было его растормошить и взбодрить, я даже придумала как, и у меня на это было целых полдня, хе-хе. Весь вечер стерва порхала, задрав нос и многозначительно улыбалась, потому к ужину мы все приступали с большой опаской. Готовил Иван, в посуде и на костре. Так что возможности устроить нам сюрприз у стервы было хоть отбавляй. Все выжидающие смотрели на Парамона, нашу эмоционально-ментальную палочку-выручалочку, тот ухмыльнулся, принял из рук Ивана тарелку с рисовой кашей и шницелем, достал столовые приборы, обстоятельно намазал хлеб сливочным маслом и приступил к трапезе. Мы облегченно выдохнули и поспешили повторить его действия. Вкусно, рисовая каша с подливкой, жареный в масле шницель, очень вкусно. Но стерва начала жизнерадостно мурлыкать себе под нос какую-то веселенькую мелодию, и всем стало ясно, что расслабляться еще рано. «Нет, это не Клавдия», – разочарованно подумала я, обнаружив банальный красный перец в чае. «Кстати, надо взять на вооружение, сладкий чай со жгучим красным перцем, бодрит и очень вкусно. Я не намекаю, но говорю прямо, с воображением у тебя совсем беда», – сказала стерве Клавдия. «А тут дело не в самой пакости». А в ее ожидании, ответила стерва и обратилась к Парамону, я справилась, да, абсолютно и полностью. Все думали только про тебя и ждали пакости. Ты владела их помыслами до первого глотка чая, ответил ей Парамон. Вот сейчас непонятно, ты у нас типа юморист или экспериментатор-самоучка, спросила у него Клавдия и выплеснула из кружки перченый чай. Совмещал, с вашего позволения, улыбнулся Парамон. Я не скажу, что это было прям весело, но... Как определенное развлечение в выходной день, вполне сойдет. Даю добро на подготовку к следующим выходным. Но, стерва, прошу тебя, не вздумай шутить на боевых выходах и в стычках с противником. И боже тебя упаси от пакостей товарищам в экипировке или снаряжении. Превращу в грязную хрюшку и будешь, вместо позиного камешка, с куском навоза на шее летать, до конца дней своих. Кстати, сладкий чай с перцем, это вкусно, мне понравилось. «Спасибо, командор, мне определенно есть над чем работать», — ответила стерва и ехидно улыбнулась. «В режиме одно подразделение в 800 касок каждый день мы уконтрапупили очередную армию темного властелина, потребовалось на это 11 дней. После демонстрации ежика и моего улучшения, стерва стала намного собраннее и спокойно справлялась со взводом утырков в одиночку, рефлексии и переживания из-за кровавого геноцида сущности у нее не было ни на грош». Так что первые 5 дней я внимательно к ней присматривалась, ждала срыва. Но нет, у нашей милой миниатюрной красавицы характер оказался нордический, стойкие и нервные клетки по этому поводу она не тратила. Земная троица, всей душой болевшая за приютивший нас мир, вписала в уничтожение второй армии властелина свою значительную лепту, уже на 4-м подразделении, каждый из них брал на себя по 2 взвода противника. Я решала вопросы в главной пещере и заканчивала с оставшимися взводами. Мы продолжали давать второй шанс обычным сущностям, захватывая их и беседуя на тему мирной жизни, но, увы, результат был еще хуже, чем в ранее уничтоженной армии. Всего 16 сущностей захотели уйти от войны. Я потратила на них полный день, объясняя смысл и правила мирной жизни, обучая необходимым навыкам, показывая новые цели для их существования. Перепоручить их местному высшему возможности не было, и мы оставили их на этой же территории, попросив отойти от мест дислокации уничтоженной армии хотя бы километров на 10, но по возможности дальше. Иван, начав со стервы, каждый день менял объект наблюдения. Все мы были мотивированы и сознательны, так что вмешиваться в нашу работу ему не пришлось. После зачистки очередного подразделения он несколько часов сидел в медитации, пытаясь осознать, как он говорил, нити, их связи и взаимодействие, уже через них пытаясь осознать происходящее. После зачистки последнего подразделения и прилета на наш остров, мы собрались в кружок, обсудить дальнейшие планы. Не знаю как вы, но я очень сильно устала, и физически, и морально. Знаю, что надо и вполне могу себя заставить, Но такая кровавая мясорубка мне претит, угнетает и бесит одновременно, выматывая эмоционально, не могу я к ней привыкнуть, да и не стараюсь. Предлагаю отлететь подальше, найти красивое озеро, отмыться и привести свой внутренний мир в порядок. В общем, отдохнуть недельку, начало я с давно сидящей в голове идеей. Думаю, что выражу общее мнение, мы также все измучились и только за... Поддержала меня Этилия и обвела руками собравшихся. Остальные члены нашего отряда только устало кивнули, даже стерва удержалась от ехидного замечания. Ну если все за, то ждать не будем и, вот прямо отсюда, сейчас и полетим, тошно мне тут, сказала я и мысленно пожелала привести остров в движение. Мне не надо было впрягаться в лямки для управления полетом нашего пристанища, но сохранять контакт с его поверхностью было необходимо. Пози, я доверяю твоему чувству прекрасного, найди нам живописное озеро, пожалуйста, обратилась я к знатоку красот этого мира. Я тоже полетаю, движение хочется, сказала стерва. Присоединюсь, поддержала Клавдия. А мы тогда займемся будущим ужином. Этилия обняла Парамона за плечи и увела его в столовую зону. Оставшись наедине с Иваном, я подняла остров повыше и немного замедлила ход, давая время нашим разведчикам развернуться в цепь. Затем начало наш диалог. «Смотри, какие у нас деликатные соратники, все чувствуют, все понимают, душа радуется. Ну, последние 3 дня, при взгляде на тебя, мне тоже хотелось свалить куда-нибудь подальше», с грустной улыбкой сказал Иван, а затем добавил, «и спрятаться там получше. Ты злишься, в тебе бурлят негативные эмоции, это подавляет окружающих. Знаю, вся эта ситуация меня бесит и выводит из себя». Но я стараюсь быть спокойной и объективной, действовать обдуманно. Видно, плохо выходит, раз даже свои от меня разбегаются. Да нет, выходит как раз хорошо, поверь мне, я же смотрю со стороны. Но отдохнуть, успокоиться и восстановить внутреннюю гармонию тебе необходимо. Твоих нервных срывов нам не надо, в тебе слишком много мощи и последствия могут быть непредсказуемыми. Я не психопатка, не истеричка. И становиться ими в ближайшее время не собираюсь, нет таких планов, успокоила я его и спросила, меняя тему, Вань, ты молчишь, ничего не рассказываешь, как твои успехи, ты осознал что-нибудь новое, глава 37, первые ответы, стихи и настроение, ты, личность, Клавдия, Парамон и Этилия, нет, у них есть общее начало, есть и перспективы, они могут стать личностями, при определенных условиях, стерва, Пози, ВП, не личности, общее начало также есть, но перспектив я обнаружить не смог, личностями им не стать, никогда, в себе пока не уверен, но склоняюсь к тому, что я больше похож на Пози со стервой, чем на тебя и земных сущностей, огорошил меня Иван, я открыла рот для отповеди, но так и зависла, не найдя что сказать, закрыла рот, подумала с полминуты и задала самый банальный вопрос из всех возможных, ты в этом уверен? Нити, связи, их взаимодействие. Да, уверен, иначе не говорил бы, ответил Иван. Капец, и что теперь делать? Ты же ходишь, дышишь, говоришь, думаешь, у тебя есть свобода воли. Я тебя люблю, в конце-то концов, как такое вообще возможно? Свобода воли у меня есть только в рамках этого мира. При этих его словах я вскинулась, но Иван остановил меня движением ладони. Пожалуйста, не перебивай, не надо. Я знаю, что был на земле, но тут скорее исключение из правил, которое только подтверждает их наличие и действие. На землю меня отправил не наш мир, я осознал, он на такое не способен. Вмешалась третья сила, я думаю по действию она похожа на Жабодава, но значительно слабее, переносит сознание, а не сущность. Хорошо, а что ты тогда понимаешь под понятием личность? Мне было страшно задавать этот вопрос, но прояснить было необходимо. Наличие души и свободы воли во всех ее проявлениях, а не в определенных рамках. Но наличие души, в первую очередь, ответил Ваня. У тебя нет души, мне хотелось расплакаться и помереть от горя. Злость на себя за уничтожение 2 армий властелина не шла ни в какое сравнение с эмоциями, которые я испытывала сейчас. Я не нашел у себя ее признаков, честно ответил Иван, но у меня не все так однозначно, как у Пози, стервы или ВП. Мое сознание намного сложнее, я пока не смог полностью понять его. Что бы ты ни говорил, я все равно тебя люблю, мы переживем это и найдем тебе душу. Пусть даже для этого мне придется вытряхнуть Гудвина из его волшебной страны и надавать ему по морде. С полной уверенностью в голосе заявила я, кто ищет тело, найдет тело. Кто ищет душу, найдет душу и тело, это Библия, цитату помню, места нет, ответил мне Иван, стерва лучше всего раскрывается в твоем присутствии, а в одиночной работе действует без огонька, как робот. Пози может восхищаться красотой природы, может где-то частично восстанавливать ее, но он не может творить. Камень, который он создал для Этели, скорее всего, сделан под влиянием твоей души, ты, на какое-то время, смогла зажечь его своим огнем. Все сущности стремятся к тебе, в них прослеживается неосознанное, но острое желание находится рядом с тобой. А вот сейчас не соглашусь, я подняла вверх указательный палец, Парамон ни разу не настаивал на моей компании, Пози создал камень в мое отсутствие. Он вообще влюблен в Этелию, смотрит, вздыхает, но подойти и объясниться не решается, думаю, просто не знает, как это сделать, зато вот камень подарил, закончила я свои возражения. Как я понял из ваших рассказов, Этелия и Клавдия чуть ли не дерутся за возможность сопровождать тебя, и, постоянно побеждающая в их противостоянии, Клавдия намного дальше продвинулась по пути обретения души, отрицать глупо, это заметно. Пропази, стремление к красоте и желание ее лицезреть, это еще далеко не любовь, в создании камня я ясно осознаю твое влияние, а вот преподнесение его в качестве подарка Этелии для меня пока загадка, единственный, имеющийся у меня, ответ присоединить красивое к красивому не выдерживает даже моей критики. Парамон избрал для себя определенную стезю и принял ограничивающие обеты, у него свой путь, трудный, но очень достойный, и я буду рад, если он пройдет его и обретет душу. Но все это лирика, и абсолютно не главное из того, что я хотел тебе рассказать. Ваня, ты сейчас издеваешься, это еще и не главное. Что у тебя там? На завтра назначено сжатие вселенной и новый большой взрыв? Пришествие безумного хаоса или пожирание пространства времени ненасытной пустотой? Спокойнее, солнце мое, спокойнее, Иван улыбнулся мне очаровательной улыбкой. Все, что ты назвала, от нас с тобой нисколечко не зависит, так зачем из-за таких мелочей поднимать себе нервы? А осознал я следующее. Все наши действия, это буря в стакане воды. Мы сражаемся сами с собой, это даже не игры детей в песочнице, это потирание левой руки о правую. Какие-то частички кожи отлетают и теряются, но руки и организм остаются целыми и невредимыми. Ваня, ты у меня такими темпами до души не доживешь, я тебя раньше прибью. Человеческими словами ты говорить можешь, нахрена мне твои аллегории? Иван обнял меня и попросил, дай мне пару минут, и, по их прошествии, продолжил тихим, обволакивающим голосом, делая паузы между фразами. Я так осознаю, так вижу, нет, это слово не подходит. Все же осознаю, есть нечто, огромное и бесформенное, у него нет рамок, границ, из этого нечто простираются мириады чего-то, ни щупалец, ни тентакли, ни управляющих нитей нет такого слова, в общем, чего-то. Эти чего-то неоднородны, они составные, там много всего намешано и вот они трутся друг об друга, от них отваливаются крохотные частички и летят вниз, в никуда, в океан энергии. Но и это еще не все, если отдалиться, то огромное и бесформенное превращается в точку, которая находится в вертикальном столбе, хотя нет, это река, а, мимо этой нашей точки, по реке, вверх и вниз проползают, проплывают, проносятся точно такие же точки. Сколько их? Я не знаю числа, которым можно описать их количество. Так вот, я чувствую, ощущаю, осознаю. Нам надо вот туда, в эту реку, там наше место. Там нас ждут, мы, надежда многих. Иван закончил свою речь, а я, следуя за его голосом, также ощущала все это. Приближалась, отдалялась, пыталась осознать ничтожность и огромность элементов, составляющих грандиозное целое. Получилось, конечно, так себе, но получилось, тут ключевое слово. Я была ошарашена и раздавлена осознанным, и теперь хорошо понимала любимого, как это все не только понять, а еще и передать словами, да черт его знает, если честно. Ваня, это охренительно, волнительно и абсолютно непонятно, вытянула я из себя. Так и я тебе об этом же. Гляжу в книгу, вижу фигу. Так же твоя бабушка говорила, так, так, а можно мы будем есть этого медведя по кусочкам? Я такое за раз точно не проглочу, попросила я. Можно, но тут и кусочком подавиться можно, как нифиг делать, ответил он мне. Я нашел красивое озеро. Всплыло у меня в голове сообщение от Пази. «Вижу твою метку, летим к тебе», — отправила я ответ. Пази нашел нам место для отдыха. Давай не будем пока будоражить их сознание твоими новостями. Пусть все отдохнут и начнут улыбаться. Хотя знаешь, может им и вовсе не обязательно все это знать. Многие знания, многие печали, предложила я. Полностью с тобой согласен, на полном серьезе ответил мне Иван. Я ускорила полет острова, и мы долетели до отметки нашего разведчика всего за 5 минут. Про профессионализм Пази говорило то, что мы, все прилетевшие соратники, как это увидели, так и замерли в восхищении. Души у него нет, ага, как же, подумала я, глядя на неописуемую красоту пейзажа, да и место для нашей встречи, какой ракурс классный выбрал, как сам встал, немногие художники после профессионального обучения и долгих лет работы так смогут, очень немногие. Крупные красно-бурые валуны с яркими золотыми и зелеными прожилками, создающими неповторимый узор, переплетаясь между собой, бирюзовая озерная гладь без намека на волнение, желто-красный песок, золотое с перламутром небо, белые, похожие на комки сахарной ваты облака. При этом это строгая красота, в ней нет хаоса, но есть гармония. Такие места можно встретить у нас на Байкале, вода, камень и небо, ничего лишнего. Портить такое своим нечистым рылом было кощунством, и мы, с полчаса полюбовавшись пейзажем, отодвинули остров на подготовленное мной основание в 20 метрах от выбранной позиточки. Вид отсюда открывался, конечно, похуже, но всех нас устроил, а для созерцания и медитации можно и ножками пройтись. Соратники налетались, приобщились к прекрасному, и мы снова собрались вместе на острове у кострища. «Василиса, тебе стало намного лучше?» «Я больше не чувствую твою злость, раздражение и боль», — заметил Парамон и задал очевидный вопрос. «Ты как-то пережгла свои эмоции и примирилась с собой? Вот что комиссар животворящий делает. Ведь комиссар, он всей партии уполномоченный, и для того к нам ей поставлен, чтоб моральный климат в первичной ячейке поддерживать. Слава КПСС!» — громко и с выражением выговорила стерва. «Клавдия, это у тебя она бредить научилась?» — спросила Этилия, еле сдерживая улыбку. Королевы не икают, не чавкают и не бредят. Они гордо несут себя над окружающими, олицетворяя собой величие, ледяным голосом ответила Клавдия. «Точно у тебя!» — припечатала Этилия и засмеялась уже в голос. Мы от души похохотали, и стерва затараторила вопросы уже нормальным тоном. «Мы же на отдыхе, я могу планировать детские шалости, никто меня молнией не пришибет от злости. Нет, красота моя, не пришибет, но меру все же знай, нам всем надо расслабиться, а не постоянно ждать от тебя не пойми чего. Ваня, ты мой герой. Так быстро привести в норму командора надо уметь. Научишь?» — похвалила спросила она. «Научу, от чего не научить?» Стерва подалась вперед, предвкушая великую тайну, и она воспоследовала. «Берешь 200 грамм сливочного масла, растапливаешь его на плите, добавляешь 5 яиц, быстро всыпаешь 1 с четвертью стакан муки и стакан сахара, тщательно перемешиваешь, затем греешь вафельницу, смазываешь ее растительным маслом и печешь в ней вафли до золотистого цвета. Каждую, пока она еще горячая, скручиваешь в трубочку и заполняешь вареной сгущенкой. А как наберется приличная горка, начинаешь ими кормить своего командора до заполнения шкалы удовольствия». По завершении этой фразы Иван протянул стерве готовую вафлю. Та осторожно откусила от нее кусочек, прожевала, быстро откусила уже огромный кус маны, жуя его, выдала нам свой вердикт. «Фа такое Яков де Фенравдров от Саготова, ты будешь мифалифить?» Сделав умоляющие глаза, спросила она у Ивана. «Буду, но от них сильно поправляются, жужжащей бомбочкой, шмелем стать не боишься?» «Ня, у фитиль покафала как колдовать перфифные настройки, так в то могу есть вкусневки пока не лопну, ни фе мне не будет», жизнерадостно сообщила нам стерва и запихнула в рот оставшуюся четверть вафли. «Ну если учитель показала, то тогда да, точно ничего не будет», сказала уже я и выразительно посмотрела на Клавдию, та ответила ледяным высокомерным взглядом. «А ведь молодцы они обе», подумала я. «Ваня, злость вообще не прошла, дай еще одну, а?» Едва проглотив последний кусок, попросила стерва и вытянула вперед свою ручонку. «Держи, но лекарство не стоит превращать в еду, тогда оно потеряет весь лечебный эффект», предупредил ее Иван и протянул вафлю. «Давайте устроим ранний ужин, и, уже потом, все вместе, будем портить фигуру», предложила Этилия, и все мы с ней согласились. Стерва и Клавдия прекрасно разрядили обстановку, мы перебрасывались подколками и шуточками, Долго и обстоятельно кушали плов от Парамона и бисквиты со сгущенкой от Этели. Я же очень постаралась и сварила, по моему скромному мнению, отличный кофе, но, кроме Ивана, от него все отказались, признав очень невкусной грязной водой. Пока все плевались и высказывали «фу», Ваня тихонько добавил в свою кружку сливки с сахаром и, посмеиваясь, прихлебывал кофе мелкими глотками. Видя всеобщую реакцию отвращения, Клавдия насоздавала всем горячего чая, и про невкусный кофе тут же забыли. После ужина Иван создал гитару, долго, больше 20 минут, ее настраивал, бренча струнами, затем, прищурился, улыбнулся и запел. Я бился лбом об дно небес, и в дыры черные падал, и был родным мне темный лес, и заповедные гады, и я бродил среди огня, руки сжимая до хруста, и все, что было у меня, вот тебе чувства, в них и причина любого искусства, мы ранены грустью, но где-то на дне наших глаз я вижу надежду, между нами границы, страницы, вершины и катакомбы, время любить, не время разбрасывать бомбы, и я лежал у океана, и звезды били мне под дых, я помнил все века и страны, вечность сжимая в один миг, и были все смертельные раны, их я разменивал на стих, он на тебе был, как ни странно, вот тебе чувства, в них и причина любого искусства, мы ранены грустью, но где-то на дне наших глаз я вижу надежду, между нами границы, страницы, вершины и катакомбы, время любить, не время разбрасывать бомбы один, сказать, что песня произвела эффект разорвавшейся бомбы, это ничего не сказать, мы все молчали с минуту, первой не выдержала Клавдия, охренеть, сказала она и добавила, охренеть не встать, если мне не изменяет память, а она мне точно не изменяет, то на гитаре играть ты не умел, а уж песен и подавно не писал, тем более таких, констатировала я факт. У меня было много свободного времени, улыбаясь, проговорил Иван. Ваня, а можешь еще чего-нибудь такого спеть? Попросила его стерва. Могу, но из моего сочинения про любовь остались только стихи, на песню их перекладывать я посчитал неправильным, ответил ей Иван. Я не знаю, чего за стихи, но че уж там, давай их, согласилась стерва. Иван посмотрел на меня, подмигнул и начал читать. Мы перешли с тобою в новый мир, наш старый мир, так жаль, совсем истерся, а новый так нежданно распростерся, среди микроскопических квартир, среди подъездов мрачных и убогих, среди, весьма нелепых, правил строгих, средь лифтов и ржавеющих машин, в заветном уголке твоей души, мы были в этом мире новички, как пользоваться им еще не знали, и нас пугали небеса из стали, и пристальные взгляды сквозь очки, теснее прижимаясь с каждым днем, шипами острыми друг друга мы кололи, но привыкали к необычной роли, друг друга зажигать своим огнем, мы так красиво по ночам горели, ты помнишь тех, кого мы отогрели, они ушли, и мы их не вернем. Доверчивы, наивны и чисты, хранить мы долго не умели тайны, наш мир существовал почти случайно, пока существовали я и ты, потребность в новом мире уловив, мы друг у друга были, есть и будем, а то, что напридумывали люди, все от того, что нет у них любви два, стихи, песни, костер, вечер, прекрасная, умиротворяющая атмосфера, а я и Иван, как будто, заново окунулись в свою романтичную юность, мы, конечно же, еще посидели, и, учитывая большое количество моих медведей, плохо сочетающихся с музыкой и песнями, я пожелала и вспомнила стихи Есенина, Фита, Акуджавы, затем прочла их честной компании. Потом мы еще посидели, Иван прочел несколько стихотворений Пастернака и на бис еще раз исполнил свою песню. Золотое с перламутром небо сменилось черным, опустившимся на мир непроницаемым покрывалом. Вечер явно удался, и мы, не сговариваясь, откланялись и отправились в палатку. Не скажу, что после встречи между нами ничего не было, было и не раз, но вот такой романтический настрой задавал определенное настроение и упускать его не хотелось нам обоим. Полог тишины я придумала сразу после вызволения Ивана, он привычно лег на стены нашей палатки и две влюбленных души, блин, да идет оно все нахрен, именно души, слились воедино в замечательном акте любви. Это был, без преувеличения, лучший секс в моей жизни, страстный и пылкий, чувственный и нежный, после долгой разлуки мы все еще заново открывали друг друга, и это было прекрасно, мы лежали обнявшись, уставшие и опустошенные, говорить нужды не было, и я продолжал размышлять над словами Вани, что-то не давало мне покоя, я вспомнил разговор, затем вечер, улыбнулась и сказала ему на ушко, а в завершении этого прекрасного вечера, мой любимый принц, я задам тебе очень интересный вопрос. Тело без души может бояться, вожделеть, завидовать, лениться, ну там еще много чего есть по мелочи, но все это – первичные инстинкты выживания и получения удовольствий. Не сломаться под пытками, превозмогать, а особенно творить и любить способна только душа. Так почему ты решил, что у тебя ее нет? Глава 38. Уставший солдат. Это была прекрасная неделя, просто замечательная во всех отношениях. Мы купались в озере, лежали на песке, разговаривали и смеялись, создавали и лопали вкусняшки, затем вообще устроили конкурс на лучшие кулинарные изделия. Победила, кстати, Этелия, она догадалась добавить к рубленному торту с кремом из сливочного масла и вареной сгущенки кисленькую бруснику, и объевшиеся сладости соратники единогласно вручили ей первое место за находчивость. Ну и на атмосферу, конечно же, сильно повлияла дикая красота этого места, пейзаж далеко не пасторальный, но очень красивый. Мне на ум пришло выражение «марсианский курорт», я подумала и решила, что, да, именно оно лучше всего подходит для нашего отдыха. Жабодав всю неделю просто лучился счастьем, у всех и всегда находилось на него время, он от пуза лопал вкусняшки и, наигравшись и наевшись, спал как сурок. Иван вставал раньше всех и час бегал вокруг озера, говоря нам, что за годы заключения очень соскучился по движению, невозможному в тесной камере, затем готовил завтрак. Какого-либо расписания я устанавливать не стала, отдых же, но все просыпались примерно в одно и то же время, около 9 утра, мы завтракали и шли купаться. Тропического пляжа, в понимании земных жителей, конечно же не было, солнце не жарило, песок не грел, камни не раскалялись, все тут было комфортной температуры, примерно плюс 25 C, но вода освежала, она точно была градуса на 2-3 ниже, первый слой сумрака, как будто тень от Тхукита, подумала я. После обеда, Клавдия, создав и натянув на лицо строгие очки, обучала жизни стерву, передавая той, судя по ее периодическим восклицаниям и хихиканьям, страшно и подумать какие знания, а один раз в день, на полтора часа, к ним подключалась Этелия с каким-нибудь академическим уроком. Парамон, как ни странно, нашел общий язык с Пази, и они частенько, сидя в отдалении, разговаривали вдвоем. Иван и я уходили от всех на камни и садились медитировать, я к своему другу миру, он, к своему хрен пойти чему. Мы с моим миром таки наладили взаимопонимание и помощь Клавдии мне больше не требовалась, а вот Ваню мне приходилось периодически вытаскивать, у него там опасности не водились и погрузиться он мог достаточно глубоко. Мы так и не пришли к единому мнению о том, как называется его структура, потому решили не париться, для нас, что всегалактическое сознание 1026, что база данных мультивселенных 10126 одинаковы, буквы и числа разные, а вот сами понятия едины, просто офигенно огромные числа, представить которые мы не в состоянии. Ваня входил в медитацию и пытался хоть что-нибудь осознать, конечно мы формулировали вопросы, и он честно пытался их задать, но эта библиотека так не работала, сиди и осознавай, что можешь, то усвоишь, до чего не дорос, хрен тебе. Я же от подобного себя избавила и составила для общения с миром очень хитрый план. Мы с ним просто болтали, можно сказать ни о чем, но я тщательно подбирала свои истории и всегда заканчивала их какой-либо моралью, стараясь научить мир хорошему. Из фантастических произведений мой выбор пал на «Звезды», «Холодные игрушки» Сергея Лукьяненко, где главный герой Петр Хрумов проявляет удивительное здравомыслие и принципиальность. Хорошо тут. Пожелала дословно рассказать книгу и рассказала. Я попросила мир создать аватара, чтобы он мог без вреда взаимодействовать с нами и влиться в нашу компанию, но получила грустный отказ. Аватар будет просто сущностью, а такая крохотная частичка не сможет отождествлять себя с сознанием океана энергии. Ваня, Пази и стерва у нас уже есть, более не надо, количество сущностей не способно перейти в качество. Это была отличная неделя. Но вечером седьмого дня я задала вопрос, у всех появилось тянущее душу желание начать движение, и получила положительные ответы, причем Пази не только согласился, но и прокомментировал, тут хоть и очень красиво, но мои функции уже давно требуют движения к новому, потому восьмой день мы посвятили плаванию, объедению и лежанию, замечательным занятиям, которые должен совершить любой курортник для правильного завершения пляжного отпуска. Этим же вечером я всех откатила вот не хотела же тащить за собой земной сленг, чего он из меня сыплется по поводу и без изменила тела всех моих соратников под, запомненные мной, идеальные параметры. Также это было необходимо, чтобы никто из них не подвергся изменению властелином или пока еще неизвестными вражинами. Утром, проснувшись по будильнику в 8 утра, я уже разбудила и остальных, мы позавтракали тостами, яичницей и авторским душистым чаем от Ивана и собрались на малый совет. «Летим искать третью армию властелина или есть лучшие предложения», — уточнила я. «Он высший, в своих мирных землях вполне может спрятаться на много лет, а затем начнет все заново», — высказалась Этилия. «Была уже такая мысль, но тут мы ничего быстро не сделаем. Давайте для начала уберем угрозу миру, а уже потом будем думать, как прищучить самого властелина», — предложила я. Больше предложений и возражений не последовало. Я подняла остров и направила его по радиусу с центром в твердыне властелина на север. В разведке пока необходимости не было, но Клавдия, Парамон и Стерва, сказав, что-то залежались мы на пляже, полетели вперед по ходу нашего движения. Пазия сама попросила проверить Штирлицем направление на твердыню. За заботами и тренировками прошла еще одна неделя пребывания в новом мире. Кроме них я медитировала и разговаривала с миром, прислушивалась к себе и своим ощущениям. Скучаю по дому, однозначно нет. Вспоминаю маму, да, но всегда по-хорошему и рядом с дядей Славой. Жалею, что покинула землю, даже близко нет, скорее рада этому. Чего из земного мне не хватает? Буйство жизни, красок, ощущение наполненности мира. К последнему, конечно, можно привыкнуть, но мне не хочется. Это как отрезать себе руку и начать к этому приспосабливаться. Звучит бредом, но для меня это выглядит именно так. Чего опасаюсь? Отупеть, наверное. Простота во всем, простые отношения, простые решения, отсутствие вранья и обмана. Даже у противников, все это расслабляет. Угроза для жизни, да, она реальна, особенно для моих друзей и соратников. Но много ли мы задумываемся про угрозы для жизни, находясь на земле? Стройки, высотки, лифты, поезда, автотранспорт, самолеты, бандиты, террористы, съехавший с катушек, дебил-сосед с оружием, электричество, газ, карстовые провалы, сосульки наконец, перечислять можно не одну минуту, и все они намного опаснее, чем возможность умереть от солдат темного властелина. Условия выживания также одинаковые, подготовься, будь внимательна, не тупи. Третью армию властелина, при очень настырном желании стервы проявить себя, нашла все же Клавдия, доказав преимущество опыта над молодостью. Стерва искала живых, а Клавдия – мертвых, то есть следы убийств и остатки ужасных трапез у тырков. Ночью Пази провел разведку и обнаружил, необходимые нам для операции, 4 входа и главную пещеру. Утром передал мне их карту и отправился спать. Его скорость принятия решения и мастерство управления Штирлицем вышли на новый уровень, быстро, четко, профессионально. Утром мы вышли на зачистку большого отряда врага по стандартной схеме. И враг нас очень неприятно удивил. Базовая пещера отличалась от обычной, она была в 2 раза больше, все тоннели заткнуты червями и в ней находились все 20 взводов противника. Хорошо, что на меня это вывалилось, а не на стерву, с облегчением подумала я, левитируя под невидимостью в 10 метрах от пробуренного мной входного отверстия в пещеру. Второе отличие от стандарта, хоть и с опозданием, но в отверстие полетели явления молнии от обычных сущностей противника, слабенькие, корявые, но вполне себе опасные тем, что могли высветить щит и обозначить меня всем присутствующим. Отмечу особо, явления были применены не к сущности, а к стенкам моего тоннеля, солдаты властелина сломали шаблон. Третье отличие, все, находящиеся в пещере сущности, были вооружены копьями 2 видов, полутораметровыми метательными и боевыми, длиной около 3 метров. Мы все-таки дождались реакции властелина, хотя его скорость, это фантастика, подумала я и перелетела на другой край свода пещеры. Всем внимание, обратилась я в общем канале группы, у меня изменения в количестве и тактике противников, их больше 2 раза, чем должно быть, и черви закрыли все тоннели. Доложите, как у вас, вообще никого нет в пещере, тут же ответила Клавдия. Никого нет, Этилия. Пусто, Парамон. Пещера больше, народа напихали тьму, у тырков точно больше 1000, пока еще считаю, спокойным голосом сказала стерва. Не лезь в драку, считай, наблюдай, будь готова, что тебя обнаружат и придется быстро валить, тут же передала я ей. Мою дыру уже заткнули червяком, сейчас во все стороны в воздух копья кидают и по земле бегают, так же спокойно ответила стерва. «Ты где находишься?» Я испугалась за нее и не стала этого скрывать. «На червяке сижу», думала сначала за спину сержанта спрятаться, но он так крутнулся с мечом в руках, что я сразу передумала, ответила та. «Молодец, держи глаза открытыми и голову холодной. Прячься, в войнушку не играй, они готовились, мало ли что у них еще есть в запасе». «Поняла?» «Да, командор, никуда не лезу, все подмечаю. Да и страшно мне, если честно. Страх, первый помощник нормального бойца, он и убережет, и подскажет, слушай его, но не слушайся», изрекла я мудрость. «Всем, кроме стервы, ищите проход в главную пещеру, подходите к червякам, но пока ничего не предпринимайте». «Приняла». «Понял». «Хорошо». В моей пещере, пока шел наш разговор, обстановка складывалась схожим из доклада стервы образом. Копья и явления разлетались в разные стороны, пофиг куда, лишь бы кинуть, а я висела прямо над головой старшего сержанта и наблюдала за этим хаосом. «Ладно, посмотрели и хватит, пора уже поработать». Я отправила в сонный темп старшего сержанта, затем, сразу по 5 касок, всех сержантов и оружейников, надеюсь, глаз и ушей властелина тут больше нет. Собрала растерянных утырков в общую кучу плоскостями давления и прибила их 3 нубарисками, чтоб уж точно наверняка. «У меня все, стерва, вижу твою метку и собираюсь к тебе, как обстановка?» «Лениво, вообще без огонька, кидают копья. Залезть на червяка даже не подумали. Сижу, смотрю, скучаю», ответила она мне. «Как скажу, начиная с оружейников, отправляя всех обычных сущностей в сонный темп, раньше не надо», скомандовала я. «Поняла, приняла». Я дошла до червяка. «Дальнейшие действия», сообщила Клавдия. «Я думаю, как их убрать из тоннелей, ждите», ответила я. «Что такое червяк, большое животное, что такое большое животное, куча плоти, как ее убрать с дороги, сжечь, расплавить, изрубить и выкинуть, стереть из реальности. Последнее лучше, как это сделать, написать программу, быстро разделяющую сущность на энергию и информацию, и возвращающую все это в океан энергии. Как не стереть нужное, поставить метку маркер. Какой маркер у плоти червяка, его код ДНК. Точно в этом мире есть этот код, хрен его знает. Но надо быстро, мил дружок мой закадычный, а как ты различаешь сущности, чем их плоть объединена в целое и каким образом отличается от других?» В голове всплыл круглый желтый смайлик в медицинском халате, он подмигнул, и я осознала, кодом ДНК, затем смайлик захихикал и пояснил, индивидуальным кодом сущности. «Спасибо, солнце мое ясное, очень выручил. Целую, жду в гости», мысленно передала ему я, а мне пришло ощущение радости и хорошего настроения. «Итого имеем, большой кусок плоти, обладающий индивидуальным кодом сущности. Задача, убрать его с дороги нахрен. Решение, желаю мгновенно развоплотить указанную мной сущность на энергию и информацию, затем тут же отправить получившиеся ингредиенты в океан энергии. Очень желаю», начали. Червяк исчез вместе с 10% моей энергии, по-моему, многовато, потом оптимизирую. На несколько секунд остановилась и сформулировала готовую способность, прошлась еще раз по вводным и решению, затем передала в информационный канал группы с комментариями. «В первый раз используйте только с максимальным запасом энергии, дальше сами поймете затраты. Идите в главную пещеру, стащите пленных в кучу, следите за ними. Стервы, я уже рядом, не делай глупости и будет тебе счастье. Мне давно так скучно не было, за ними даже следить неинтересно. Кстати, я тут прикинула и теперь считаю, что смогла бы всех прибить и самостоятельно, просто сначала я их количество испугалась, а теперь вижу, ну нет в них ничего особенного, сплошная непроходимая тупость», ответила она мне скучающим голосом. «Я же летела к ней по коридору червяка. Начинай паковать обычных, я уже здесь», скомандовала ей, и, сделав каменную стенку песком, влетела в пещеру, где, не тормозя ни на секунду, поднялась над площадкой сержанта и окинула взглядом собранный отряд. Сержант и оружейник здесь были представлены в единичных экземплярах, интендантов видно не было, но их домиков было 4, а вот у тырков, по любезно предоставленной миром информации, тут набилось аж 120, налицо нестандартное расширение списочного состава подразделения. «Готово», упаковала, пришел сигнал от стервы. «2 плоскости давления и большая нубариска от меня, занавес. Вешаю на 2 пленных леталки и тащу в главную пещеру. Там уже все мои соратники редком укладывают 40 сонных разбойников и их атамана, стерва смогла добраться быстрее меня. Допрос я решила начать со старшего сержанта. Очень уж интересно было узнать, откуда такие изменения в составе и тактике. Убрала узы, обездвижила и разбудила. Я полностью очистила тебя, сняла все метки, способности и смертельные узы, наложенные на тебя властелином. Так что бояться тебе нечего, и ты можешь говорить, не опасаясь его. Начало я. Какая разница, кто меня убьет, ты или он, ответил сержант. Ух ты, философ, не ожидала, удивилась я, но вот тебе факт, мы уже стерли все метки и отпустили обычных сущностей, согласившихся не убивать других и жить в мире с собой и окружающими, из двух армий властелина, таких уже больше 40, и ты можешь к ним присоединиться. Лучше умереть здесь и быстро, чем потом в мучениях под пытками. Ты меня вообще слушаешь? Я убрала с тебя все метки и наложенные способности, ты чист как новорожденный младенец. Вон в той стороне, я указала рукой направление, находится 16 освобожденных нами обычных сущностей второй армии властелина. Я научила их создавать еду, рассказала о мирной жизни и других целях, целый день, блин, потратила, но они ушли довольными. Ты хочешь умереть или жить мирной жизнью? Решай сейчас. Я хочу умереть, ответил старший сержант. Как тебя называют? Спросила я. Том, ответил он. Хорошо, я исполню твое желание, Том. Ответь на мои вопросы и уходи с миром. Почему в 9 передовых пещерах не было солдат, а в 10 их было с 3 раза больше? Так приказал властелин, ответил Том. Задавать вопрос про численность в базовой пещере смысла уже не было, потому как он тебе это велел, как вы связываетесь. Он взял меня под полный контроль, смотрел моими глазами, управлял моим телом и говорил моим голосом, ответил старший сержант и сам удивился тому, что смог ответить и остаться в живых. Долго он может управлять выбранными сущностями? Я не знаю, мной управлял 2 часа, последовал ответ. А сам, по своему желанию, ты можешь с ним связаться или только он с тобой? Я не могу, да и он со мной связаться не может, только взять под контроль, ответил Том. А других сущностей он может брать под контроль? Нет, только главных командиров, уверенно ответил Том. Явно знал правильный ответ на вопрос. Давно тебя создали? Ты успел устать от всего этого? От этого моего вопроса зависело многое. Больше 10 лет. Давно уже устал, но выхода нет. Выход только один – смерть. Ты отвечаешь на мои вопросы, и до сих пор жив. Ты уже понял, что я не вру тебе, Том. Так же, как из тебя, я могу снять метки властелина из твоих подчиненных, а затем отпустить вас. Пусть не ради себя, Том, попробуй начать новую жизнь ради них, снова попросила его я. Не хочу, честно ответил мне старший сержант, сначала я страстно желал победы властелина, затем его поражения, потом, чтобы он просто подох и сгнил, но сейчас я хочу умереть сам, чтобы все, наконец, оставили меня в покое. Я вижу, что ты сильна и можешь его победить, но мне уже все равно, что ты, что он, все едино и все надоело. Я поняла тебя, мне искренне жаль, что мы не встретились раньше, я бы попыталась изменить твое решение. Скажи, Том, на кого из твоих сущностей можно рассчитывать, кто из них готов жить в мире без войны? Все хотят мира, мы хорошо воюем и в нашу армию давно не приходил сам властелин, все командиры и оружейники у нас старые, тусклым голосом, без толики гордости, ответил Том. Как ты хочешь умереть, Том? Задала я последний вопрос. Быстро, остальное без разницы, прозвучал последний ответ. Прощай, уставший от войны солдат, ты заслужил свой покой, сказала я и применила на нем новую способность мгновенного развоплощения. В моей душе защемила тоска, хоть старший сержант и был моим противником, но мне было его очень жаль. Том был хорошим командиром, он знал как свое подразделение, так и настроение во всей третьей армии. Абсолютно все 40 обычных сущностей его подразделения пожелали жить в мире. А вот сержант и оружейник из пещеры стервы были пришлые и их пришлось уничтожить. Воодушевившись таким поворотом событий, и опасаясь очередной пакости, мы зачищали подразделение этой армии медленно и с хорошей разведкой. Давая пози время на свою работу, я, после каждой зачистки, тратила полный день на обучение желающих и направляла их к месту стоянки первой группы спасенных. Мы были собраны и осторожны, но сюрпризов от властелина больше не последовало. 28 дней ушло на уничтожение третьей армии, еще 2 полных дня мы потратили на обучение уже всех спасенных обычных сущностей. Эта армия стала нашей маленькой победой, награды за все предыдущие попытки спасти хоть кого-нибудь. Мы не пытались сделать это специально, но в нашем лагере находилось ровно 500 командиров и оружейников закончившейся армии империи тьмы. Обработать такую толпу оказалось делом нелегким. В обучении и беседах о мирной жизни принимали участие все члены нашей команды, включая Пази и Жабодава, хотя последний вносил больше хаоса, но зато обеспечивал всех хорошим настроением. Предоставив обученных и готовых к новой жизни обычных сущностей своей судьбе, мы погрузились на наш остров и направились далее по радиусу. В этот раз решили не отдыхать, так как старшие сержанты поведали нам о своих передвижениях, из которых можно было сделать определенные выводы о географии империи тьмы. В центре ее располагалась резервация, 9 мирных земель со своими обычными и возвышенными, затем шли мертвые земли, пояс никем не заселенных земель, по которому курсировала отдельная армия отморозков, уничтожающая любую жизнь. После мертвых земель шли земли боевых действий, где армии властелина расширяли его владения, переводя захваченные земли в разряд мертвых. На крайнем западе империи тьмы не было ничего, кроме голой безжизненной пустыни. Владения властелина были последней точкой в этом направлении. Мы начали свой путь на юге, продвигаясь на юго-восток, восток и северо-запад. Теперь наш путь лежал на север. Островом мы управляли по очереди, исключение было только для наших разведчиков, Пази и Стервы, остальные присоединялись к ним по мере освобождения от других обязанностей, готовки, тренировок и медитаций. А, во избежание толкотни и непонимания, я заморочилась и составила для всех распорядок дня на неделю, а то чё они все. Летели мы относительно быстро, так как под нами были живые, никем не пуганные сущности, разведку вели более широким фронтом, но и там следов убийств и кровища обнаружить не удалось. В таком режиме мы провели 1,5 месяца и, судя по моей карте, замкнули окружность вокруг империи тьмы, практически вернувшись на земли ВП. Армии властелина, да и никакой активности с его стороны, нам не встретилось. Настало время очередного военного совета. Глава 39. Интерлюдия. Калё, темный властелин. Властелин занимался делами, которые он не мог поручить никому, да и не хотел, потому что боялся. После уничтожения предателей и признания их земель мертвыми он пошел в народ. Ему нужно было почувствовать настроение обычных сущностей, посмотреть, как они восприняли его действия и новый закон, да и ощутить себя нормальным. После кровавой резни тоже было необходимо. Он понимал, что властелинам отпуск не полагается и бремя власти лежит на них постоянно, от него не убежать и не спрятаться, но совместить приятное с полезным ему ведь никто не мешает, и отдохнет, и поработает. И, если быть честным с собой, то отпуск удался на славу. Целый месяц властелин бродил по своим владениям и предавался мирной беззаботной жизни, заводил разговоры, подключался к дискуссиям, слушал, запоминал, радовался, очень радовался тому, что у него все получилось превосходно, хотя другого он от себя и не ожидал. Закон его подданные восприняли с пониманием, обычные сущности никогда не подвергали сомнениям приказы возвышенных, а особенно высших сущностей, все им встреченные знали, что властелин заботится о них и делает все правильно. Прекрасные подданные, прекрасное настроение, лучшие дни за последнее время, хоть и в его упрощенном виде. Если все идет слишком хорошо, жди беды, но властелин владел понятием равновесия бытия, и не мог его игнорировать. Последние дни колокольчик предчувствия звенел все громче и громче, пока не перешел в грохот сомнений. Властелин боролся, не хотелось вот так быстро заканчивать с идиллией и окунаться в дерьмо привычных забот, но страх уже пришел на смену сомнениям, а противиться страху – это противиться самому себе, и он с неохотой подчинился. За неделю он отыскал армию смерти, так он решил назвать 1000 отделений, патрулирующую мертвые земли, еще за неделю довел ее численность до 12 тысяч, разработал для них тактику действий и обучил старших сержантов. Теперь за состояние мертвых земель можно было быть спокойным, и властелин, находясь в прекрасном расположении духа, отправился в твердыню.